Today, during the war, there was such intense and beautiful satsang going on. Сегодня во время прогулки случился очень красивый и интенсивный сатсанг. Very spontaneous. Совершенно спонтанно. And this gentleman, Kiri, was kind enough to translate slowly and patiently. И этот молодой человек по имени Кирилл очень терпеливо и очень хорошо взял на себя труд перевести. And it was really pointed out that the purpose of our meeting is not to decorate the mental prison, but to break and blast this prison to come out in the free air of life. И еще раз было подчеркнуто, что цель этой встречи не украсить нашу ментальную тюрьму, темницу нашего ума, а разбить ее и выйти на свежий воздух, на свет. The most of our superficial religious teachings are only acting as sedatives to help us remain comfortably in the mental prison. К сожалению, большинство религиозных учений, большинство духовных учений действуют лишь как седативное, успокаивающее средство. And we remain amused in this prison without feeling the urge and the inspiration to break open and to come out. Оставляя нас в темнице нашего ума, развлекая нас, забавляя нас так, что даже не возникает желания, интенсивного стремления внутри вырваться из этой темницы, чтобы выйти на свободу. And that is why the teachings here are not superficially religious, but very deep religious. Именно поэтому учение, которое происходит сейчас, оно не поверхностно религиозно, а очень глубоко религиозно. So we were telling, we will talk about, we came at the end of the first paragraph of message 49. And we were telling, we will try to understand the gunas of the human beings. На утренней сессии мы остановились на первом параграфе, закончили его. И собираюсь продолжить разговор о гунах. Понять, что это такое и как они действуют в человеческом существе, в человеческом теле. Бхагавад-гита says that human beings have been categorized into four colors, chaturvarna. But unfortunately, the mind being as it is, instead of color, they made it a caste system, which is very ragged and which is very vulgar. Можно распределить на четыре группы, четыре цвета, чатурварна. Но ум таков, что извращает это и превращает эту классификацию в разделение на сословие, касты. See, the colors are colors. They are so beautiful to have so many colors. And here there are four colors. And it is nice to have colors. And there is no such thing as one color is superior to other color. That you cannot say the yellow color is superior to green. It's not like that. So, but this is what has happened because of the stupidity of the mind, that the beautiful colors that are suggested, which are existing in human beings, that these are the colors just as we have got different colors of leaves in it.